Глава 11. Год выдался для класса удачный, и он, купив за 7 флоринов осла и 9 мерок гороху, взобрался на свое верховое животное. Уллиншпигеля он посадил сзади. Это был их торжественный выезд в гости к дяде Уллиншпигеля, старшему брату класса Иосту, проживавшему недалеко от Мейберга, в немецкой земле. С молоду Иост был простодушен и добросердечен, но потом ему довелось претерпеть столько разных несправедливостей, что он озлобился. Он сделался желчным, возненавидел людей и зажил бобылем. Ему доставляло удовольствие стравливать 2 так называемых верных друзей. Кто выходил победителем, изрядно намяв бока другому, тот получал в награду от Иоста 3 потара. Еще он любил собирать у себя в жарко натопленной комнате тьму тьмущую самых старых и самых ехидных кумушек, подчивать их гренками и сладким вином. Тех, кому пошло на 7-й десяток, он усаживал в уголке за вязание и советовал отпустить себе ногти подлиннее. И потом с наслаждением слушал, как эти старые совы, держа вязальные спицы под мышкой, урча, причмокивая, хихикая, откашливаясь и отхаркиваясь, треплют имя своего ближнего. Когда они уж очень расходились, Иост бросал в огонь щетку, и комната мгновенно наполнялась смрадом. Кумушки поднимали крик. Каждая корила другую, что это она испортила воздух, за собой же вины не признавала. А немного спустя все они вцеплялись друг дружке в волосы. И тут Иост еще подбрасывал в печку щеток и посыпал щетиную пол. Когда в комнате ничего уже нельзя было разобрать из-за побоища великого, из-за дыма, валившего густо, из-за пыли, стоявшей столбом, Иост звал 2 переодетых стражниками работников, и те хворостиной гнали старух из комнаты, точно стадо злых гусей. Тем временем Иост, осматривая поле битвы, обнаруживал клочья юбок, чулок, сорочек и старушечьи зубы. «Потерянный вечер! Никому не вырвали в драке язык», — говорил он себе в глубокой печали. Глава 12. В Мейберской округе путь класса лежал через рощицу. Осел на ходу ухватывал головки репейника. Уллиншпигель ловил бабочек шапкой, не слезая с ослика. Класс угрызал ломоть хлеба, мечтая как следует спрыснуть его пивом в ближайшей таверне. Внезапно до его слуха долетел колокольный звон и слитный гул огромной толпы народа. «Уж верно, это богомольцы, и, должно полагать, их тут сила», — заключил он. «Держись крепче, сынок, а то как раз шлепнешься. Поглядим, что там такое. А ну, Серый, шевелись!» И Серый припустился. Миновав лесок, класс очутился на плато, западный склон которого спускался к реке. На восточном склоне маячила часовенка, ее кровля была увенчана изображением Божьей Матери, а у ног Богородицы виднелись 2 вытесанных из камня бычка. На лестнице стоял и, посмеиваясь, ударял в колокол отшельник, окруженный 500 прислужников с зажженными свечами, звонарями, барабанщиками, трубачами, дудочниками, свирельщиками, волынщиками и множеством разудалых парней, в руках у которых были жестяные коробки с железками, и все эти люди до времени хранили молчание. По дороге с сомкнутым строем, по 7 человек в каждом ряду, все в шлемах, шли, опираясь на неоструганные посохи, 5 с лишним тысяч богомольцев. К ним с великим шумом подстраивались новые толпы, появлявшиеся откуда-то со стороны, тоже в шлемах и с посохами. Ряд за рядом, проходя мимо часовни, они подставляли под благословение свои посохи, брали у прислужников каждый по свече и уплачивали за это 0,5 флорина отшельнику. Шествие это так растянулось, что у передних свечи уже догорали, меж тем, как у задних только-только еще разгорались. Перед изумленным взором класса, Уллиншпигеля и осла мелькало великое множество самых разнообразных животов. Широких, высоких, продолговатых, остроконечных, горделивых, подтянутых или же дряблых, свисавших на естественные свои подпорки. И на всех богомольцах высились шлемы. Тут были шлемы троянские, похожие на фригийские колпаки или же увенчанные султанами из рыжего конского волоса. На некоторых красовались шлемы с распростертыми крыльями, хотя, глядя на этих мордастых пузанов, трудно было представить себе их парящими в воздухе. На иных торчали шишом шишаки. Большинство, однако, надело старые ржавые шлемы времен Гамбриниуса. Этот король фландрский и король пивной жил за 900 лет до Рождества Христова и на случай попойки, чтобы не оказаться безоружным, всегда носил на голове кружку. Внезапно заныли, забили, запели, загудели, задудели, зазвонили, загремели колокола, волынки, свирели, барабаны и железки. Этот Содом послужил богомольцам знаком, по которому они, семерка супротив семерки, давай смазывать друг друга свечками по лицу. Вследствие этого на всех напал великий чох. Потом загуляли посохи. А там кто во что горазд, один легается, другой бодается, третий пинается. Вон тот ринулся в бой на бараний манер, головой вперед, надвинув шлем по самые плечи, и сослепу наткнулся на семерку рассвирепевших богомольцев, а уж те за себя постояли. Плаксы и трусы ревели от боли, но в то время как они все еще хныкали и жалобно взывали к Богу, на них с быстротой молнии налетели две дерущиеся семерки богомольцев, опрокинули несчастных плакс и безжалостно по ним прошлись. А отшельник смеялся. Другие семерки, сплетясь точно виноградные лозы, скатились по обрыву прямо в реку, но и там, не охладив ярости, все еще калашматили друг дружку. А отшельник смеялся. Те, что остались на плато, подставляли один другому синяки, вышибали зубы, задавали волосяного деру, рвали в клочья штаны, полукафтаны. Отшельник смеялся и приговаривал: «Так-так, ребятушки, кто лихо бьет, тот крепко любит. На сильного бойца все красотки зарятся. Риндбибельская божья матерь, вот это я понимаю, мужчины!» А богомольцы рады стараться. Тем временем Класс приблизился к отшельнику. Уллиншпигель же, крича и хохоча, рукоплескал дерущимся. «Отец», — молвил Класс, — «что эти бедняги такого натворили? Кто их не волит избивать друг дружку до полусмерти?» Но отшельник не слушал его и кричал: «Эй вы, дармоеды, что приуныли? Устали кулаки? Слава тебе, Господи, у вас ноги есть! Они вам не на то даны, чтобы удирать, как зайцы! Чем можно высечь из камня огонь, ежели по камню ударить железом? Что лучше всего распаляет мужчину в летах, ежели остервениться и надавать ему тумаков?» При этих словах добрые богомольцы сызнова пустили в ход шлемы, кулаки и пинки. В этой лютой битве сам стоглазый Аргус не различил бы ничего, кроме облака пыли до кончика шлема. Внезапно отшельник зазвонил в колокол. Дудки, барабаны, трубы, волынки, свирели и железки разом стихли. Это был сигнал к миру. Богомольцы подобрали раненых. У некоторых воинов, распухшие от злости, языки не помещались во рту. Но потом они все же сами вошли обратно в свое обиталище. Хуже всего пришлось тем, кто надвинул шлем чуть не по шею. Как они ни трясли головой, шлемы держались крепче, нежели зеленые сливы на ветке, и падать с головы не желали. Наконец отшельник сказал богомольцам: «Теперь пусть каждый пропоет Богородицу, и можете идти к своим благоверным. Через 9 месяцев в нашей округе будет столько же новорожденных, сколько в сегодняшнем сражении участвовало доблестных ротоборцев. Тут отшельник запел Богородицу, другие подхватили. А колокол все звонил, все звонил. Отшельник призвал на них благословение Риндбибельской Божьей Матери и сказал: «С миром изыдите!» Богомольцы, горланя, распевая песни, наступая друг другу на пятки, двинулись в Мейборг. Жены, и старые, и молодые, ждали их на порогах домов, и они ворвались в свои собственные дома, будто лихие вояки, в приступом взятый город. Колокола в Мейборге звонили без устали. Мальчишки свистели, орали, играли на ромель-потах. Кружки, кубки, чарки, стаканы, рюмки, полуштофы ласкали слух своим звеньканьем. Вино лилось в глотки потоками. Трезвон все еще не смолкал, ветер все еще по временам доносил мужские, женские и детские поющие голоса. Когда Клаас снова обратился к отшельнику и спросил, какие небесные блага надеются снискать эти добрые люди столь суровой епитимьей. Отшельник засмеялся и сказал: «Ты видишь на крыше двух каменных бычков? Стоят они там в память о чуде святого Мартина. Святой Мартин превратил двух валов в двух быков и заставил их бодаться. Потом он час с лишним мазал им сальной свечкой и тер корой морды. Я, как узнал про это чудо, сейчас купил за большие деньги у его святейшества грамоту и поселился здесь. С той поры все старые хрычи и пузаны из Мейборга и из окрестных сел уверовали, что при моем содействии Богородица взыщет их своей милостью. Ежели они вместо елея помазания хорошенько отхлещут друг друга свечками, а потом отдубасят неоструганными палками, а неоструганная палка — это знак силы. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, зачатые после паломничества, рождаются неутомимыми, отважными, неуемными, прыткими. Вояки из них выходят отличные. Ты меня узнаешь?» Неожиданно обратился он с вопросом к Клаасу. «Да», — отвечал Клаас. «Ты мой брат Йост». «Он самый», — подтвердил отшельник. «А что это за малыш?» — корчит мне рожи. «Это твой племянник», — отвечал Клаас. «Какая разница между мной и императором Карлом?» «Большая разница», — отвечал Клаас. «Нет, небольшая», — возразил Йост. «Он для своей пользы и удовольствия заставляет людей убивать друг друга. Я же для своей пользы и удовольствия заставляю их колотить друг друга. Только и всего». Затем он повел родичей в свое жилище, и там они пировали и веселились 11 дней без передышки. Глава 13. Простившись с братом, Клаас опять сел на своего осла, а Люншпигеля посадил сзади. Когда они проезжали через главную площадь в Мейборге, он заметил, что собравшиеся там во множестве и стоявшие кучками богомольцы при виде их приходят в ярость и, размахивая посохами, восклицают: «У, негодник!» А все дело в том, что Уллиншпигель, спустив штаны и задрав рубашонку, показывал им задний свой лик. Видя, что богомольцы грозят его сыну, Клаас спросил его: «За что это они на тебя сердятся?» «Я, батюшка, сижу себе на ослике да помалкиваю, а они ни с того ни с сего обзывают меня негодником», — отвечал Уллиншпигель. Клаас посадил его перед собой. На новом месте Уллиншпигель показал богомольцам язык. Те завопили, замахали кулаками и, подняв свои неоструганные посохи, бросились бить Клааса и осла. Но Клаас, дабы избежать расправы, вонзил пятки в бока ослу и, в то время как преследователи пыхтя мчались вдогонку, обратился к сыну. «Видно, в недобрый час появился ты на свет. И то сказать, сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они рады убить тебя на месте». Уллиншпигель смеялся. Проезжая через Льеж, Клаас узнал, что бедные паричане умирали с голоду и что они подлежали юрисдикции официала, то есть суда духовных особ. Они подняли восстание и потребовали хлеба из светского суда. По милости монсеньора де ля Марка, сердобольного архиепископа, иных обезглавили, иных повесили, иных сослали в изгнание. Классу попадались на дороге изгнанники, бежавшие из тихой Льежской долины, а неподалеку от города он увидел на деревьях трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он плакал над ними.